Алло? Валь, я знаю, что у тебя есть лицензионный GTA 5. Может, поиграем? Я знаю, что у тебя есть лицензионный GTA 5. Давай поиграем, все-таки 2 года ждали. Я же знаю, что ты лицензию купила. Пошел к еде не матери. Да ладно, что...